Глава 6. Коварная обстановка в бастионе. Все девушки нашей группы благополучно справились с трудностями выкарабкивания из люка тоннеля спирали вечности, и настало время пролить свет на обстановку в одиноком бастионе. А единственными, более-менее доступными прояснителями ситуации являются эти двое, руководителей гарнизона. Можно, конечно же, осуществить ряд смелых разведывательных вылазок. Однако, первоначальное знание об обстановке значительно снизит степень риска, и с этим фактом сложно кому-то поспорить. Вообще-то, кидаться в крайности можно, особенно когда у некоторых членов команды, таких как мелкая княжна Эленора Врангель, зашкаливает степень боевого настроя. Но мы все прекрасно понимаем, что это чревато непредвиденными последствиями, влекущими за собой проявление массы проблем со здоровьем. А может быть, я взрослею и начинаю проявлять излишнюю осторожность? Возможно, но все свои опасения я решительно донес до дам и сэра Варлода. Со мной безоговорочно согласились. Поэтому, исходя из вышеупомянутых соображений и благодаря внезапному проявлению здравого смысла, мы повременили с экзекуцией в отношении капитана-поручика Разумовского и просто капитана Нестора. Собственно, как и с разведывательным выходом во внутренние территории крепости. Мы вооружились стульями и креслами, расположив их полукругом по отношению к углу, с обескураженными руководителями армейских и магов-вольников крепости. Длиннокосая Серафима и Анастасия Романова, самая бойкая из четырех сестер-княжон, вступили в сговор и самолично утвердили неоценимую пользу принятия чего-нибудь этакого, никоим образом не относящегося к чаю. Мол, ой, мы так разнервничались по пути сюда, что нам нужно жахнуть крепчайшего, чтобы перестать волноваться. И вообще, Феликс, к ним присоединилась Элеонора, изобразив крайнюю степень возмущения на лице, и сноровисто воткнула очередной кляп в рот плененному капитану. Мы так и не отметили твое возвращение. Фух, вот так гораздо лучше. Она оценивающе глянула на плоды своей деятельности, заключающейся в великолепной фиксации господ руководителей. «Девчат, а вам не кажется, что сейчас как-то не по сюжету устройство веселого праздника?» Неуверенно попытался воспротивиться я. «Самое то!» — безапелляционно пресекла меня боевая княгиня. «Так что, Серафима, вон в том сундучке найдется все самое необходимое для исправления этого сущего недоразумения. Неси сюда пару графинов». Четко, прям по-военному, распорядилась Элеонора Врангель. «Ага, это я мигом», — козырнула Саровская и вплотную занялась сундуком. Незамедлительно скрипнула крышка упомянутого хранилища, укрепленная полосами кованого металла. Графиня Саровская довольно прищурилась, по достоинству оценив богатую комплектацию своеобразного максибара, потерла ладонями и достала пару сосудов, один глиняного, а второй стеклянного исполнения. А ее поддержала Анастасия, без труда отыскав в сундуке все самое необходимое для правильной сервировки и подачи напитков. «Ну, раз так, то я согласен, но только без фанатизма». Я сдался на милость дам, оценив качество и красоту посуды на маленьком столике. «Рафаэль, ты как, нас поддержишь?» «Без вопросов», — Темный выразился почти как и я, постепенно перенимая мой характер ведения диалогов. «Да, и запах терпкого напитка возымел правильное действие на нервную систему, предугадавшую скоренькое разбавление натяжки. И как ни крути, а схватка с исчадиями серого роя дала о себе знать легким мандражом в кистях рук и в коленях. Чуть-чуть запоздала, но все же дала. «Ну-ну-ну», — промычал кто-то из зафиксированных Элеонорой. «Не волнуйтесь, господа, очень скоро мы вами займемся», — заверила господ Ольга Николаевна, самая старшая и рассудительная из княжон Романовых. «Я права, Феликс Игоревич?» Она задала мне вопрос для проформы, наполнив его нотами неприкрытой риторики. Я лишь кивнул. В это время закончились все приготовления к скромному возлиянию крепенького, о чем свидетельствует прекрасно накрытый столик. Правда, наблюдается и один крохотный недостаточек, связанный с абсолютным отсутствием закуси. Но это лишь несущественная деталь, к которой нет нужды придираться. Ведь мы вроде как в западне и доподлинно не знаем, что же творится снаружи дверей. Мы сгрудились у стола и пропустили по маленькой. Терпкий напиток встрял в моем горле, хотя и обладает приятным вкусом. Я предсказуемо закашлялся. «Что-то настроения нет», — философски пояснил я свою неуклюжесть в приеме напитка. «Солидарен и у меня». Рафаэль поставил на столик свою порцию розовой жидкости в рюмочке. «Приступим?» Темный, красочный, как-то зловеще мотнул в сторону двух индивидуумов с кляпами. «Карр! Харр!» — неприятно скрипнула дверь, прервав общее возлияние и отвлекая меня от утвердительного ответа темному сэру. Впрочем, все как один закруглились с душевным занятием согрева души и среагировали правильно на сторонний раздражитель. Девчата моментально взяли дверь под прицел. «Брамале, Октопулис!» Из-за косяка приоткрытого входа прозвучал знакомый пароль. «Дешмариус Аккия!» — пробубнил я на автомате, попутно гадая о том, каким таким чудесным образом и почему в бастионе знают мою спонтанно рожденную поговорку. Дверь открылась пошире. «Что это за популяризация такая?» — тихо прошептал я, пребывая в некотором смятении. На мою негромкую реплику никто не обратил никакого внимания. Наши девчата заметно расслабились в момент звучания пароля и отзыва и тут же вернули свой боевой арсенал на места. «Это свои», — утвердительно заявила Элеонора, заметив мое легкое замешательство. «Входите», — она обратилась к пришедшим своим, при этом заметно повысив голос. «Мои бывшие апартаменты, сейчас принадлежащие не пойми кому, вошли сразу два человека. И прежде чем приступить к процессу общения, господа визитеры качественно закрыли за собой дверь, не забыв поставить и модный тут рунный засов. После этих профилактических манипуляций господа гости наконец обернулись и скинули капюшоны, продемонстрировав нам вытягивание овалов лиц с выражениями крайнего удивления или обалдения, или неверия своим очам, так что ли. Характеризуя действия гостей правильно, я установил свой полок рунной защиты на всех членов нашей оперативной группы. А то мало ли. Ну, естественно, вовремя вспомнив предостережение зелененькой фурии, я воспользовался магической энергией окружающих. Они даже не заметили, к слову. Господин Феликс, сперва дар речи вернулся к Митяю, коим и оказался один из вошедших. От неожиданности, как и вопреки всем понятиям о этикете, наш почтенный содержатель крепостной харчевни, он же распорядитель гарнизонного клуба собрания общества благородных рунных магов, просто опустился в первое попавшееся кресло. «Ну, давайте мы еще и в обморок упадем», — недовольно выразилась мелкая Элеонора, поправляя свой сверб на ремне за спиной. «Ну, хватит уже припадков». «Да, это Феликс. А сейчас поясните, какая обстановка в бастионе?» — добавила она тоном, подчеркнуто характерным для отдачи приказов. «Живее, избавляйтесь от заморозки. Василь, ты чёсник!» Наша боевая княгиня не оставила без внимания и второго пришедшего, местного мастера-оружейника. — А? — упомянутый Василь протянул руку в направлении графа Разумовского и Нестора. — А что вы их так? — А разве не нужно было? — строго и мудро Ольга Николаевна выразила удивление. — Разве не так у нас принято поступать с дезертирами, да еще при командных должностях и высоких званиях? Княжна Романова пожала плечами и сердито глянула на складированные в углу объекты обсуждения. — По-моему, тут все очевидно, логично и предельно ясно. Или... — она нахмурилась и изменила свой взгляд на вопросительный, снова переведя внимание на пришедших. — Или же, господа, мы чего-то не знаем? Ее вопрос, прозвучавший с долей неуверенности, как и реакция прибывших на пленение своих действующих командиров, слегка всех озадачили. — Му-му! — утвердительно промычал капитан-поручик Мозг и закивал, после чего закатил глаза. — Я, естественно, заподозрил некую преждевременность своих решительных выводов относительно этих двоих, сейчас хорошенечко связанных и мычащих. — Да? Ладно, расшнуровывайте, господ, чего уж, — попросил я девчат, заранее готовясь к прослушиванию множества неприятных отзывов в свой адрес от двух капитанов. — По-моему, мы слегка обознались, вернее, в случившемся недоразумении виноват только я. Я честно подверг свои действия праведной критике. Девушки как-то вяло приступили к выполнению моей просьбы. Видимо, им все-таки не нравится эта пара господ, наградившая дам службой за пределами одинокого бастиона, откомандировав их подальше, в отдаленную башню. Злые они на них. Тем не менее, работы по распутыванию офицеров гарнизона благополучно стартовали и скоренько перешли в стадию завершения. Фу, капитан-поручик Мозг наморщился и сплюнул, когда из его рта вытащили кляп. «Господин Феликс, я нисколько не сержусь на вас и не стану упоминать инцидент в рапорте». Он сразу перешел к прояснению своего отношения к стычке и последующему пленению. «Вы были в своем праве неверно истолковать наши действия, когда заметили роющимися в вещах». Граф не стал обходить этот неоспоримый факт вниманием. «Я прав, капитан?» Разумовский обратился к Нестору, потирая освобожденный от пут запястье, слегка перетянутые девчатами. Тот кивнул, выражая согласие с озвученным заявлением Мозга. «Ну вот и отлично. Я счел данный политез законченным и сразу перешел к насущным делам. Объясните же нам, наконец, какого черта вы скрылись в крепостных помещениях? Кстати, вопрос всех касается». Я перевел хмурый взгляд и прошелся по каждому из осажденных, исключая Варлода и стихийниц девчат. Сам я оправдываться ни перед кем не желаю, так как ситуация с роющимися в вещах господами имела право толковаться неприемлемой, требующей вмешательства с последующим жестким пресечением. Собственно, это и произошло. «Все-таки, господа, с какой целью вы открыли сундук с чужими вещами? Чего вы искали?» В разговор вклинился Рафаэль, задав правомерный вопрос. «Видать, темному не все понятно. Или он столь аристократичен, что не может оставить без должного внимания любые неподобающие действия дворянина? Если не лукавить, то я с ним согласен. Как и наши боевые девушки, сейчас волком смотрящие на освобожденных господ. Однако я прекрасно понимаю и то, что разборку сейчас затевать, мягко говоря, совсем не ко времени. А вот быстро среагировать и вовремя остановить объяснение от господ я не успел». «Да-да, ваши требования вполне оправданны», — Разумовский снова взял ответное слово. «Извините, нас не представили». Он и о правилах этикета введения переговоров тут вспомнил. Тут решил вмешаться и я. «Перед вами, уважаемые господа, мой друг и помощник, делающий возможную разведывательную операцию по ту сторону от великого магического разлома. Я счел уместным оградить темного от упоминания своего варлоста. Сэр Рафаэль, я скромно представил его. А это, если ничего существенно не изменилось, господа, капитан-поручик граф Разумовский Серафим, боевой маг, начальник гарнизонного контингента магов-вольников, творческий псевдоним «Мозг». Я огласил регалии графа, и тот кивнул, мол, да, все правильно. А этот господин, я перевел внимание Рафаэля до второго освобожденного, капитан Нестор, армейский начальник гарнизона одинокого бастиона. Судя по нормальной, но чересчур сдержанной реакции, все остались более-менее довольны моим представлением с упоминаниями чинов и регалий. «Благодарю вас, Серик Сигарович!» — граф чинно поклонился. «А рылись мы, господа, всего-навсего в поисках руны боеприпасов». Этим простецким пояснением ему удалось всех нас насторожить. «Вот такая вот пренеприятная ситуация!» Он чуть не развел руками, но смог сдержаться, ведя себя как истинный аристократ. «Все настолько плохо!» Я повернулся, обращаясь к Василию с Митяем. «Эй, да чего там? Дела совсем плохи, барин!» Отчаянно махнул рукой мастер-оружейник. «От первой ту волны серого роя мы кое-как отбрыкались. Ну и пристрелял я все подступы по уму, как и положено, значится... С минометов-то ваших, мудрено стреляющих!» Зазвучали первые важные слова об обстановке внутри крепости. «А вот вторая-то...» Он на мгновение прервался и понуро склонил голову. «Вторая превзошла первую, да и...» «И перевалила через стены с юном паршивым», — продолжил мозг. «Гарнизон, те бойцы, что чудом остались живыми, укрылись внутри самих стен и в главной цитадели бастиона. И завязалась затяжная перестрелка с исчадьями». Тут граф тоже заметно расстроился, делая трудные перечисления напасти. «Успех был, но очень малый. Ведь сейчас перевалы пока не просохли, и снабжение рунами и боеприпасами не полностью восстановлено. Да и доходят они до нас в дефиците». «А волна пошла далее, в стык рубежей кланов Ллойда и Роммеля». Наконец-то капитан Нестер созрел до участия в разговоре. «Так что великим князьям Шуйскому, Голицыну и Демидову, не придававшим значения усилению стыка за перевалом, плоховато придется или уже приходится». «А мы им советовали провести усиление в рапортах-то», — продолжил граф Разумовский. «Да разве кто обращает внимание на эти сложности? Не до того великим князьям, ведь совсем недавно страшная беда стряслась на Западе». Он существенно понизил голос. «На семью государя-императора совершено нападение, а наследник, коего наделили правом досрочного наследования трона Руси, так и вовсе исчез». «Но поговаривает о его хорошем здоровье», — капитан Нестор вновь перебил отвечающего. «Это верная информация. Его высочество вроде укрывается в Астрахани или в Южных горах». Мы незаметно, но многозначительно переглянулись с Рафаэлем, и я чуть качнул головой, мол, не стоит поддерживать этот разговор о нашем высочестве. Темный медленно сомкнул и разомкнул веки, дав понять о понимании щепетильного момента с правящей династией. «Так что там снаружи, за внутристенными проходами?» Я счел правильным уделить особое внимание этому моменту, заодно и отвлечь господ от разглагольствований на монаршую тему. «Вьюн паршивый заполонил почти все, но внутрь стен с казематами пока не пробрался», — отчеканил Митяй. — «Огнем его сдерживаем. Только мы вот демоны и дровосеки, да вместе с червями неистовыми. Эх, уж больно сильные гадины». Василь перебил его с выражением крайнего сокрушения. «Не задержит гарнизон долгой осады», — договорил он обреченным тоном и опустил голову. «Там еще и злые дни ночные покажутся, как день к ночи-то подступит». Все докладчики замолчали. Ситуация сложная, как ни крути. Однако из любой, даже непомерной ситуации есть несколько выходов. Нужно лишь быть внимательнее и суметь их рассмотреть. А у нас как раз есть туз в рукаве, о котором пока что никто из гарнизонных не знает. И заключаться он в секретном проходе от спирали вечности к подвалам одинокой башни. Там очень богатый склад рунных боеприпасов, о которых я позаботился еще, будучи руководителем гарнизона магов-вольников. Так, господа сотоварищи, примите пока это. Я решительно избавился от полных патронташей и протянул дефицит Нестору. Девчата, сэр Рафаэль, я выбил свою команду из задумчивого переваривания полученной информации. Отдайте, что есть. Я снова развернулся к местным. Пробирайтесь к своим постам, а тут будет склад. Я как-то совершенно нечаянно отдал распоряжение действующему комсоставу. Местные меня послушались и, не задавая никаких дополнительных вопросов, приняли боезапас и равномерно распределили его между собой. После недолгих приготовлений и зарядки носимого оружия господа заторопились доставить ценный груз осажденным. «А откуда тут появится склад?» — все-таки спросил меня Митяй, обернувшись у самого выхода. «Хе, это военная тайна!» Я хищно ухмыльнулся, проводив взглядом озадаченных защитников крепости. Четверо поисковиков оружия спешно покинули нас. «Феликс, вероятно, у нас будут и некие изменения в планах!» Рафаэль вопросительно вскинул бровь, озвучив общий вопрос. «Поверь, друг мой наитемнейший, они будут, но незначительные». Сам же я еще раз прокрутил в уме список досущных задач, напрямую связанных с запуском спирали вечности и выходом безудержной силы. Вывод очевиден. Одно другому не помеха и вполне себе может обеспечить боеприпасами местных вояк и вынужденных гражданских ополченцев.